1970-е. Новая декада. В 1970-м семья Смит простилась с мамой Смит. Она ушла после долгой болезни. В том же году у Бобби и Луис родился еще один сын. В целом же мир изменился очень мало, не считая того, что на Луну высадился человек. Все в Элмвуд-Спрингсе были страшно довольны, что первым это сделал американец. И только тетя Элнер на вечеринке Мака и Нормы в честь прелунения не радовалась. На вопрос Линды, почему она грустит, тетя Элнер сказала: «Ох, не знаю, мне просто жалко бедного Нила Армстронга». После того, как побываешь на Луне, разве ж куда-нибудь еще захочется? С этим, в общем, не поспоришь. Линда Уоррен, дочь Мака и Нормы, была красивой девочкой со светло-рыжими волосами. И хотя Норма старалась не походить на свою мать, но раздражала дочь так же, как ее Ида, когда Норма была подростком. Когда Линда не слушалась, Норма обычно говорила: «Ты вся в отца». Была в этом укоре и доля правды. Линда и впрямь была папиной дочкой. И темпераментом, и увлечениями. Любила бейсбол, рыбалку и спорт. Несмотря на занудные просьбы Нормы, Лида отказывалась пройти курс домоводства. И вместо этого, к ужасу матери, в качестве профориентации на уроках труда выбрала столярное дело. Линда сказала, что лучше учиться делать скворечники, чем печь пироги, и отец, как всегда, с ней согласился. «Не знаю, как ты собираешься растить ребенка и заботиться о муже, если не можешь яйцо сварить и застелить постель», — сказала Норма. Когда Бетти Рэй переизбрали на второй срок, первое, что она сделала, это назначила Виту Грин вице-губернатором. Вот так, всем на удивление, жена и любовница Хэма на пару стали управлять штатом. Им помогал Питер Уиллер и другие умные головы, которых пригласили в администрацию. Бетти Рэй также позвала старую знакомую по работе в кафетерии в качестве советницы по делам ветеранов-инвалидов. Когда закрылось кафе «Троллейбус», Джимми переехал в Джефферсон-Сити и помогал губернатору в разных делах. Альберта Питц со своей статьей за убийство официально не могла работать в штате, но получила досрочное освобождение и осталась при Бетти Рэй личным секретарем. Эрл Финли, как-то брякнувший, что не дождется конца эры Хэма Спаркса, как в воду глядел. В 1969-м его хватил удар. Но Бетти Рэй была не единственной из семьи Отман, чьи дела шли в гору. В 1970-м Министерство иностранных дел организовало тур доброй воли, чтобы продемонстрировать миру американскую музыку. И Отманов выбрали представлять Южный госпел. Они побывали в 16 странах и замечательно провели время. Особенно им запомнилось выступление в лондонском Альберт-Холле. Минни пришла в такой восторг от встречи с королевой-матерью, что после Книксона, что для женщины весом в 300 фунтов оказалось нелегким физическим упражнением, она захлопала в ладоши: «Ну какая же вы чудесная в этой махонькой коронке! Я знаю, нам не положено вас трогать, но так хочется обнять вас». Королева-мать, очарованная массивной американкой в красном платье и очках, инкрустированных горным хрусталем, с огромной копной волос, собранных в высоченную прическу, слушала ее щебет. «Может, вы не знаете, но у нас с вами много общего. Ваша дочка стала королевой, а моя — губернатором штата Миссури. Значит, мы неплохие матери, правда, уважаемая?» «Правда, миссис Отман», — улыбнулась королева-мать. А Джейк Спарлинг все корпел над загадкой исчезновения Хэма. 3 года он работал с неослабевающим упорством. И в январе 1970-го, наконец, наметился кое-какой прорыв. Когда в зарослях у реки нашли катафалк, Джейк велел прочесать всю округу. На катафалк наткнулась ребятня, игравшая у реки. Автомобиль проржавел, обивка пошла пузырями. Его обследовали от крыши до дна и проследили до автомобильного парка похоронного бюро Сесила Фикса из Канзас-Сити, где хранились такие устаревшие модели. Проверка показала, что катафалк числится пропавшим как раз с того времени, когда исчезли Хэм и его помощники. Нашли бывшего ответственного за парк. Задали вопрос, почему он не заявил о пропаже. Он объяснил, что эту рухлядь постоянно угоняют подростки покататься. Вот он и решил, что это как раз такой случай, и не стал заявлять. Джейк отправился в Луизиану, облазил все, что мог, но не нашел ничего подозрительного, кроме полуразрушенного лодочного сарая возле причала. Услышав имя владельца, Джейк насторожился. И причал, и земельный участок с 1967 года числились за Бадди Лео, дядей Энтони Лео из Канзас-Сити, штат Миссури, человеком, явно связанным с организованной преступностью. «Да, на случайное совпадение не похоже», — решил Джейк. Причал располагался не так далеко от того места, где в последний раз видели Хэма. Может, он приплыл на яхте? После долгих поисков удалось раскопать, что в мае 1959-го на имя сестры Энтони Лео, миссис Дженни Мицелли, был приобретен новый 35-футовый катер. Не та ли самая эта ниточка, которую все эти годы искал Джейк, брошенный катафалк, лодочный причал и пропавшие люди, все было связано с Канзас-Сити. К сожалению, ни одного из мистеров Лео допросить не удалось. Дядя умер от старости, а Энтони Лео, хотя и не старик, тоже ушел из жизни, что не редкость для граждан, занятых подобного рода деятельностью. В 1968-м он случайно встретился с 5 пролетавшими тем же путем пулями. И встреча оказалась для него фатальной. Сестра его, миссис Мицелли, заявила, что никакого катера у нее сроду не было, что наверняка было правдой. Эти люди то и дело совершали покупки под чужим именем, чтобы замести следы. Когда Джейк спросил об этом Бетти Рэй, она сказала, что Хэм пару раз упоминал некого друга Родни, владельца яхты, которую иногда они одалживали, чтобы покататься. Джейк был доволен. «Наконец-то мы до чего-то докопались», — думал он. «Теперь предстояло узнать, что стало с яхтой».